Неофициальный девиз бесплатной больницы госпожи Сибиллы гласил «Умирают не все». И действительно, благодаря этому учреждению, основанному госпожой Сибиллой, у горожан значительно сократились шансы умереть, по крайней мере, от некоторых причин. Здешние хирурги даже мыли руки перед операцией, а не только после. Но по белым коридорам сейчас двигалась фигура, которая на личном опыте знала, что неофициальный девиз больницы на самом деле глубоко ошибочен. Смерть остановился у безупречно чистого стола и опустил глаза. «Мистер Нат! Надо же! Какой сюрприз!» Сказал он и полез в карман мантии. «Ну-ка посмотрим! Знаете...» Продолжал он. «Я частенько гадаю, отчего вы все так цепляетесь за жизнь? В конце концов, по сравнению с вечностью, она практически мгновенна. Даже ваша жизнь, мистер Нат. Хотя в вашем случае, насколько я понимаю, упорство способно сотворить небольшое чудо». «Я вас не вижу», — сказал Нат. «Все правильно», — ответил Смерть. «В любом случае, впоследствии вы обо мне не вспомните». «То есть я умираю», — сказал Нат. «Да, умираете и воскресаете». Смерть выудил из кармана песочные часы и посмотрел на песок, который сыпался снизу вверх. «Увидимся, мистер Нат. Когда-нибудь. Боюсь, вас ждет интересная жизнь».